Глава первая. Сам Мартин считал себя технократом и урбанистом, родился и вырос в мегаполисе. Земле и дальше искренне желал двигаться по такому пути развития. Но города Аранков все-таки вызывали у него легкую оторопь. Может быть, с непривычки? Мартин терялся на самодвижущихся тротуарах, то и дело отвлекался на очередной архитектурный шедевр, нарушающий все человеческие представления о сопромате и архитектуре. Ну зачем, скажите на милость, надо было водружать полукилометровый небоскреб на ножки столбы? Ладно бы, окажись под небоскребом важная дорога. Так нет, там была разбита зеленая лужайка, подсвеченная лампами дневного света и обнесенная забором, чтобы никто случайно не зашел. А в другом циклопическом здании Мартин обнаружил огромный проем, через который временами проносились летательные аппараты. Аранки, конечно, высокоразвитая раса, но для человека такое доверие к технике чрезмерно. Может быть, в этом и крылась причина того, что немногие люди рисковали поселиться в гостеприимном и уютном мире. Все-таки нечеловеческий подход аранков к среде обитания впечатлял, но и пугал одновременно. Наконец, Мартин углядел помещение общественного информатория. Больше всего оно напоминало просторную телефонную будку европейского образца, рассчитанную на инвалидов в колясках. У аранков, конечно, никаких инвалидов не было уже сотни лет, и в будочке стояло удобное кресло. Мартин с удовольствием в него уселся, закрыл за собой дверь, стекло будки сразу потемнело, отгораживая его от мира. Терминал, видимо, в связи с близостью станции, был двуязычным и легко отозвался на туристическую речь. А может быть, аранки уже перевели на двуязычие все свои автоматы. «Я хотел бы узнать», — сказал Мартин в матовый экран информатория. «Находится ли на Аранке девушка с земли по имени Ирина Полушкина?» Машина ответила без малейшей задержки. «Данных о Ирине Полушкиной, человеке женского пола с планеты Земля, не имеется». Но Мартин имел немаленький опыт общения с поисковыми машинами интернета и прекрасно понимал, как важно правильно сформулировать вопрос. Он достал фотографию Ирины, уже немного потертую, повернул к экрану и сказал: «Находится ли на Аранке данное разумное существо?» «Мало данных для точного анализа. Если исключить переменные факторы внешности, то с вероятностью выше 92% данную внешность имеют следующие разумные существа», — сообщила машина, и на экране высветился длинный ряд имен, снабженных крошечными фотографиями. Мартин только вздохнул. Женские лица и впрямь очень сильно напоминали Ирину. Все-таки население Аранка более 10 миллиардов, а если отбросить переменные факторы внешности, такие как цвет волос и глаз, полноту, оттенок кожи, то найдется несколько тысяч двойников Ирины. «Новый вопрос», — сказал Мартин. «Сколько лиц женского пола и земного происхождения прибыли на Аранк в течение последних 7 суток по земному счету времени?» Пауза была короткой, ответ уверенным. 44 личности. «Фотографии всех», — потребовал Мартин. На экране возникли крошечные портреты прибывших. Мартин пробежал по ним глазами, усмехнулся и ткнул пальцем в одну из фотографий. «Эту увеличить?» Портрет Ирины Полушкиной заполнил экран. Что ж, в чем-то машина была права, толкуя о переменных факторах. Ирина покрасила волосы в черный цвет. «Кто это?» — просто спросил Мартин. На пограничном контроле станции 3 данная личность назвалась Галиной Грошевой с планеты Земля, — сказала машина. Возраст, по косвенным данным, оценивается в 16-20 лет. Цель прибытия на Аранг — туризм. «Где она сейчас находится?» — продолжил Мартин. «Ответ на этот вопрос может являться тайной личности Галины Грошевой», — сурово ответила машина. «Обоснуйте ваш вопрос. Предупреждаю о включенном детекторе правды». Мартин на мгновение задумался. Потом сказал: Родители данной девушки просили меня встретиться с ней и выяснить, все ли у нее в порядке. Беспокойство за судьбу юной личности, произведенной на свет, является неотъемлемым свойством людей-родителей. Исполняя просьбу родителей, я хочу встретиться с девушкой и выяснить, не испытывает ли она проблем с возвращением на Землю. Я не собираюсь причинять ей беспокойство или негативные эмоции. «Вы говорите правду», — согласился информаторий. «Ваш запрос признан обоснованным. Однако информация о точном адресе разумной личности является платной услугой». «Хорошо», — согласился Мартин. «Галина Грошева на протяжении 2 последних суток находится в центре глобальных исследований, расположенном в городе Тириант. Маршрутная карта прилагается». Из-под экрана с шуршанием выполз лист пластиковой бумаги. «Спасибо», — сказал Мартин. 8 расчетных единиц», — напомнила машина. Мартин положил на считывающую панель диск кредитки, на экране мелькнули цифры производимой транзакции. «Было приятно вам помочь», — фальшиво сказала машина. Забрав кредитку и маршрутную карту, Мартин открыл дверь и, весело что-то насвистывая, вышел на улицу. Глянул на карту с маршрутом. Почему-то аранки не использовали туристический язык для письменного текста. Пояснения были напечатаны на родном наречии аранков, который Мартин, конечно же, не знал. Но значки пиктограммы понял без труда. По движущимся тротуарам, к остановке монорельсовой дороги, по ней к аэропорту, рейс до Тирианта, дорога к центру глобальных исследований. Можно было отправляться в путь. Мартин успел отойти от будки информатории 20 метров, когда она взорвалась. Впрочем, взрыв — это слишком громкое слово. Будка дернулась, просела и стала стремительно складываться, оплывая, будто кусочек масла на раскаленной сковороде. Через 2-3 секунды от информатории остался лишь пластиковый холмик, из которого торчала спинка кресла и покосившийся дисплей, плотно облепленный расплавленной пластмассой. Мартин представил себя в этом кресле, и ему стало нехорошо. Прохожие на произошедшее отреагировали вполне адекватно. Большая часть поспешила убраться подальше. Несколько любопытных, напротив, подошли ближе. Мартин сглотнул вставший в горле комок и тоже начал отступать. «Простите, буду ли я прав, если я обращусь к вам на туристическом языке?» — раздался из-за спины детский голосок. Мартин с опаской обернулся, но рядом и впрямь стоял ребенок, мальчуган лет 7-8. Выглядел он как очень воспитанный ребенок из журнала для очень примерных родителей. Аккуратно причесанный, с крошечной голубой шапочкой на голове, в чистеньком халате канареечной раскраски, из-под которого торчали носки длинных красных туфель. Мартин секунду размышлял, на кого ребенок больше похож, на Незнайку или на маленького Мука, и решил в пользу Мука. Длинные ресницы, миндалевидные глаза, смуглая кожа, не говоря уже об одежде, навевали что-то арабское. «Да, я говорю на туристическом», — ответил Мартин. Ребенок удовлетворенно кивнул и продолжил. «Я так и подумал. Вы похожи на обитателей Земли по одежде и некоторым деталям поведения. Скажите, вы не оставляли в кабине тепловой бомбы?» Мартин покачал головой. «Тогда на вас совершено покушение», — решил мальчик. «Так? Или вас пытаются запугать? У вас много врагов?» Мартин счел за благо снова покачать головой. «Давайте уйдем отсюда», — предложил мальчик. «Скоро прибудет полиция, и вам станут задавать вопросы. А вы хотите на них отвечать?» «Нет», — твердо решил Мартин. «Пойдемте», — сказал мальчик и сунул ему ладошку. Со стороны, наверное, показалось, что Мартин ведет маленького мальчика за руку. На самом же деле мальчик вел Мартина. Они быстро пересекли ленты движущихся тротуаров, нырнули в какую-то совершенно декоративную арку, стоящую между домами, вышли на параллельную улицу и остановились у площадки открытого кафе. Под цветастыми зонтиками сидели за столиками немногочисленные посетители. «Мне очень неудобно», — сказал мальчик, — «но у меня нет кредитной карты, я не смогу вас угостить, но, может быть, мы все-таки присядем здесь?» «Я тебя угощу», — сказал Мартин, у которого уже голова шла кругом, и от расплавленной кабины информатория, и от появления этого развитого не по годам ребенка. «Нет-нет», — замотал мальчик головой, — «для детей еда бесплатна. У вас не так?» «У нас все не так», — мрачно признал Мартин, усаживаясь за столик, стоявший на максимальном отдалении от других посетителей. «Разве что террористы такие же наглые». Мальчик вскарабкался на стул. Мартин с трудом подавил желание ему помочь. Неизвестно было, как этот ребенок воспримет помощь взрослого. Сказанное Мартином, к примеру, он воспринял в штыки. «Нет, вы не думайте, это уникальный случай. Я поэтому и решил к вам обратиться, потому что стал невольным свидетелем». Мартин шумно выдохнул и спросил. «Малыш, у вас все дети такие умные?» Кажется, в глазах мальчика промелькнула печаль. «Что вы? Я вхожу в число 300 самых умных детей планеты. Правда, в конце списка. Простите, я забыл представиться. Меня зовут Гатти. Это уменьшительная форма имени. Она поможет снять неловкость. Так?» «Меня зовут Мартин». Гатти с серьезным видом протянул Мартину руку. Они обменялись рукопожатиями. «Человеческий обычай», — уточнил малыш. «Я путаю немного. В галактике столько разумных рас». Подошел официант. Туристического, увы, он не знал, но Гатти выступил в качестве переводчика и заказал себе мороженого, а Мартину — кофе с коньяком. Разумеется, кофе был местный, ничего общего с земным не имеющий, но вкус его и впрямь напоминал кофейный, а в составе было изрядно какого-то стимулирующего алкалоида, возможно, даже кофеина. Коньяк, точнее его местный аналог, Гатти порекомендовал Мартину сам. «Вы сейчас испуганы и шокированы. Вам не повредит небольшое количество крепкого алкоголя». Мартин кивнул, положившись на естественный ход событий. Спросил. «Гатти, ты случайно оказался рядом со мной?» Мальчик опять смутился, отвел глаза. «Нет, я наблюдал за вами давно. Извините, сразу, как вы вышли из станции». «Зачем?» «У меня задание», — объяснил мальчик. Если бы сейчас он сказал, что работает на спецслужбы Аранка, Мартин бы ему поверил. Но мальчик продолжил. «Завтра у нас семинар по ксенопсихологии. Я хотел сделать доклад о поведении гуманоидов, впервые прибывших на нашу планету». «Ты ошибся, я уже бывал на Аранке», — ответил Мартин. «Правда, в другом городе». «Я понял, вы очень уверенно себя вели», — вздохнул Гатти. Покосился на чехол с карабином, спросил. «А там у вас оружие?» «Да». «Лучевое?» «Нет, пулевое. Оно запечатано. Скажи-ка, дружок, что случилось с кабиной информатория?» «Я полагаю», — начал мальчик, «что под воздействием температуры в 1500-2000 градусов молекулы полимера утратили...» «Нет, ты не понял. Откуда взялась такая температура? Это бомба? Или стреляли?» «Сложный вопрос», — вздохнул мальчик. «Я думаю, что стреляли. Боевые лучеметы способны выдать тепловой луч достаточной мощности. Вначале я подумал об ударе со спутника, но кабина находилась под козырьком здания, а он не разрушен. Видимо, стрелок сидел вон в том небоскребе». Мартин обернулся, окинул взглядом стену из стекла и металла. Это было то самое здание, сквозь проем, в котором скользили летательные аппараты. «А может быть, стреляли из флайера?» — продолжал размышлять мальчик. «В любом случае, это более походит на попытку вас запугать, чем на серьезное покушение. Так у вас есть враги?» «Я же сказал нет», — отрезал Мартин. «Не больше, чем у любого человека. И уж во всяком случае, не на вашей планете». Официант принес Гатти мороженое. Блюдечко, полное разноцветной комковатой массы. Мартину досталась вполне привычная чашка кофе и бокал густой янтарной жидкости. «И все-таки на вас серьезно охотятся», — — продолжил мальчик, едва официант отошел. «Вам нужна помощь?» «А ты можешь мне помочь?» Мартин уже ничему не удивлялся. Мальчик смущенно улыбнулся. «Нет, что вы, я же ребенок. Я могу попросить родителей, чтобы они помогли вам. Мой папа, уважаемый человек, работает в мэрии. Он даже может обеспечить вам охрану». «А какой твой интерес в этом?» — подозрительно спросил Мартин, будто разговаривал не с невинным ребенком из цивилизованного до нельзя мира, а с прожженным старым мерзавцем с какой-нибудь дикой планеты. «Во-первых, — ничуть не удивившись, — начал мальчик, — наши народы находятся в дружеских отношениях, а случившийся инцидент крайне неприятен, я хотел бы замять его. Во-вторых, вы представляетесь мне хорошим человеком, а я имею способности к эмпатии и крайне редко ошибаюсь в оценке душевных качеств. Долг хороших разумных – помогать друг другу. Так? В-третьих, хотя этот мотив и не главенствует, если мне удастся вам помочь и вы расскажете мне о своих приключениях, я смогу сделать замечательный доклад на семинаре по ксенопсихологии». «Гатти», – помолчав, сказал Мартин, – «ты не мог бы говорить чуть-чуть попроще, как ребенок?» «Но вы же меня прекрасно понимаете», — удивился мальчик. «А, я смущаю вас». «Немножко», — кивнул Мартин. «Впрочем, чушь все это. Говори, как хочешь. Я готов принять твою помощь, но не могу обещать, что многое тебе расскажу». Мальчик радостно улыбнулся. «Замечательно! Я доем мороженое, я его очень люблю, а потом мы отправимся к моему отцу и расскажем о сложившейся ситуации». Мартин кивнул и залпом выпил коньяк. Коньяк был вкусным.